Житие преподобного Моисея Угрина, Печерского, в Ближних пещерах почивающего. Память, 26 июля, 8 августа. Преподобный Моисей был родом Угрин, то есть из Венгрии. Вместе со своими братьями Георгием и Ефремом, впоследствии преподобный Ефрем основал Борисоглебский монастырь в городе Торжке. Память, 1053 год. Он пришел на Русь и поступил на службу к ростовскому князю святому страстотерпцу Борису. В 1015 году, когда коварным святополком окаянным был убит благоверный князь Борис, память 2, 15 мая и 24, 6 августа, вместе с ним погиб и святой Георгий. Святой Моисей избежал смерти и нашел приют в Киеве у сестры святых страстотерпцев Бориса и Глеба и князя Ярослава Предиславы, и скрывался здесь от святополка, молясь прилежно Богу, пока тот не был побежден благочестивым князем Ярославом. Окаянный же святополк убежал же в Ляжскую землю, откуда возвратился в 1018 году с королем Болеславом, тестем своим, и, изгнав князя Ярослава, занял Киевский престол. Святой Моисей вместе с другими был уведен в Ляжскую землю, в Польшу. Блаженного вели, заковав железными цепями по рукам и ногам, а там заключили в темницу, где он томился 5 лет. Находясь в темнице, преподобный Моисей усердно молился Господу и дал обет: если вернется в Киев, там примет монашеский постриг и оставшиеся дни своей жизни посвятит служению Богу. Но Господь, испытывая искренность его желания и верность данному обету, попустил святому Моисею тяжелое искушение. Однажды его увидела знатная молодая полячка, муж которой погиб в походе на Киев. Она поразилась красотой и стройностью преподобного Моисея и, воспылав к нему плотской похотью, начала обольщать его, убеждая лестными словами: «О человек, зачем ты переносишь такие мучения, от которых, имея разум, мог бы избавиться?» «Богу так угодно», — отвечал преподобный Моисей. «Если ты мне покоришься, — продолжала женщина, — я избавлю тебя и сделаю известным по всей земле ляхов, и будешь обладать мною и всеми моими владениями». Блаженный же, понимая ее нечистое вожделение, возразил: «Кто из мужей, послушавшись жены, поступил хорошо? Первозданный Адам, послушавшись жены, был изгнан из рая. Самсон, превосходивший всех силою и победивший целое войско, женщиной был предан иноплеменником. Соломон, постигший глубину премудрости, повинуясь женщине, поклонился идолам. Ирод, одержавший много побед, угождая жене, отсек голову Иоанну Предтечи. И каким образом я стану свободным, сделавшись рабом женщины, которой я не знал со дня рождения?» Моисей как бы говорил ей, что со дня рождения соблюл он нерушимым свое девство. «Я тебя выкуплю, — говорила она, — сделаю знаменитым, поставлю господином над всем моим домом и желаю иметь тебя своим мужем. Только ты исполни мою волю, ибо нет сил видеть твою красоту, бессмысленно погибающей». «Будь уверена, — решительно ответил ей блаженный Моисей, — я не исполню твоей воли и не желаю ни господства над тобою, ни богатства. Выше всего этого для меня душевная и телесная чистота. Да не погублю 5-летнего подвига этих мучительных уз, которые Господь определил мне незаслуженно терпеть, за что, надеюсь, избавиться мук вечных». Тогда панна-то, видя, что может лишиться такой красоты, перешла к другому дьявольскому решению, размыслив, что если выкупит его, то он всячески, хотя бы насильно, покорится ей. Она послала к тому владельцу, у которого святой был в плену, чтобы он взял с нее сколько хочет, только пусть продает ей Моисея. А тот, видя удобный случай приобрести богатство, взял с нее почти 1000 золотых, а Моисея передал ей. И, получив власть над ним, она уже без всякого стыда влекла его на неподобное дело. Освободив от оков, она приказала сбросить с него худые одежды и одеть в многоценные ризы, питать сладкими брашнами и еще больше стала соблазнять его на блуд. Но блаженный, веденистов тружины, прилежнее совершал молитву и пост, принимая лишь сухой хлеб и воду. Потом он сбросил надетые на него одежды и, как некогда Иосиф, избежал греха. Тогда посрамленная жена впала в ярость и приказала бросить святого в темницу, намереваясь уморить его голодом. Но Господь, дающий пищу всякой плоти, не оставил и сего блаженного. Один из слуг, жалившись над Моисеем, тайно принес ему пищу. Другие же из слуг уговаривали преподобного, говоря: «Брат Моисей, что возбраняет тебе жениться? Ты молод. А сия вдова жила с мужем только одно лето, красотою же лучше всех, богатство ее бесчисленное и власть велика. Сам князь не гнушался бы ею, а ты, пленник и раб, и не хочешь быть ее господином. Если ты боишься нарушить заповедь Христову, то разве Христос не сказал: «Сего ради оставит человек отца своего и матерь, и прилепится к жене своей, и будут оба в плоть едину»? Тоже и апостол: «Лучше есть женитеся, нежели разжизатеся». И о вдовах: «Хощу юным вдовицам посягати». Ты же не обязан чином монашеским, но свободен. Зачем поэтому предаешь себя столь великим мукам? Ибо если ты умрешь, то какая от того польза? Ведь и праведники Авраам, Исаак и Иаков имели жен. Иосиф раб убежал от жены, но после и он взял себе жену. Да и ты, если живой уйдешь от всей жены, после, как думаем, так же сам себе отыщешь жену. И кто не посмеется над твоим неразумием, лучше тебе покориться жене этой, сделаться свободным и господином над всем домом ее. Блаженный же Моисей отвечал им: «Истинно, братья и добрые друзья мои, вы хорошо советуете, но я понимаю так, что предлагаете мне слова злейшие из нашептанных змеем Еве в раю. Вы понуждаете меня покориться этой жене, но ни в коем случае я не приму вашего совета. Если мне случится и умереть в этих оковах и тяжких муках, то я ожидаю за это от Бога многообразной милости. И если много праведников спаслось с женами, я, грешный один, не могу спастись с женою. Да если бы Иосиф повиновался вначале жене Пентифрии, то после, когда взял себе жену, не царствовал бы в Египте. Видев же его прежнее терпение, Бог даровал ему египетское царство. Поэтому он был прославляем в роды и роды, как целомудренный, хотя и прижил детей. А я не желаю египетского царства и еще менее господствовать, и быть высокостоящим в земле ляхов, и пользоваться честью далеко от всей русской земли. Но все это презрел ради небесного царства. Поэтому-то, если я выйду живым из руки этой женщины, то никакой другой жены искать не буду. Но если Богу угодно будет, сделаюсь чернорисцем. Ибо сказал Христос в Евангелии: «Всяк, иже оставит дом или братью, или сестры, или отца, или матерь, или жену, или чада, или села, имени моего ради, сторицу приимет и живот вечный наследит». Христа ли больше послушать или вас? Апостол еще говорит: «Не оженившийся печется о Господних, как угодите Господеве, а оженившийся печется о мирских, как угодите жене». Итак, спрашиваю вас, для кого надобно больше работать, для Господа или для жены? Знаю также, что апостол пишет и следующее: «Раби, послушайте Господей своих, но во благо, а не во зло. Поэтому пусть будет вам известно, что никогда не прельстит меня женская красота, ни тем более удалит меня от любви ко Христу». Услыхав это, жена-то приняла другое хитрое намерение в своем сердце. Она приказала посадить блаженного на лошадь и в сопровождении многих слуг водить по своим городам и селам, говоря ему: «Все это твое, если тебе нравится, поступай со всем, как хочешь». И сама она говорила людям: «Это ваш господин, а мой муж. Всякий, кто встретится ему, пусть кланяется». Но он, посмеявшись безумию жены, сказал: «Всуе труждаешься, ибо не можешь прельстить меня тленными вещами мира сего». Жена с яростью сказала: «Разве не знаешь, что ты продан мне, и кто избавит тебя от моих рук? Я не отпущу тебя живого, но после многих мучений предам смерти». Преподобный же с дерзновением отвечал ей: «Не боюсь никакого зла, ибо Господь со мною». В это время, по промыслу Божию, пришел к блаженному Моисею со святой горы один черноризец, Иерей, и облег его во святый ангельский иноческий образ. Затем, много поучив его чистоте душевной и телесной, убедив не бояться той скверной жены, он ушел. Несмотря на все розыски, нигде не могли найти этого черноризца. Узнав об этом и отчаявшись, и в последней надежде жестокая его обладательница уже не щадила своей жертвы и велела терзать ее ударами, пока не снимет монашеское одеяние. Кровь лилась потоками. Свирепые исполнители воли своей госпожи увещевали мученика под ударами, чтобы согласился исполнить ее желание, если не хочет погибнуть в тяжких муках. Но страдалец спокойно отвечал им: «Братья, делайте, что вам приказано, без всякого замедления. Я же ни в коем случае не могу отречься от монашества и любви к Богу, и никакое истязание ни огнем, ни мечом, ни нанесением ран не может заставить меня отказаться от Бога и от великого ангельского образа». А этой, потерявшей стыд и с помраченным разумом женщине, никогда не покорюсь и не исполню ее окаянного приказания. Много сокрушаясь и желая отомстить за посрамление, неистовая жена, потеряв страх Божий, обратилась к королю Болеславу и, изложив ему в послании, как осталась вдовой после мужа, и как купленный ею пленник пренебрегает брачными узами, и, несмотря на все истязания, облегся самовольно в иноческий образ, она просила совета и участия. Болеслав велел пригласить к себе жену ту и привести с ней ее узника. Он сначала уговаривал святого отложить свой обет и вступить в брак с той, которая предлагала ему все свое богатство, но потом, видя безуспешность своей попытки, разрешил делать с праведником все, что она захочет. Мужественный Моисей, обращаясь к Болеславу, сказал: «Кая польза человеку, — говорит Господь, — аще мир весь приобрящет, душу же свою отщитит. Или что даст человек измену за душу свою? А ты, который обещал мне почет и славу, скоро и сам лишишься всего, и гроб тебя примет уже ничего не имеющим. Точно так же и эта нечистая жена жестоко будет убита». Все это избылось по предсказанию преподобного. Но прежде этого жена-то, получив над ним окончательную власть, еще более бесстыдным образом привлекала его ко греху. Она приказала насильно положить Моисея на свою постель и лобызала и обнимала его, но не могла и этим привлечь его к тому, чтобы он исполнил ее желание. Ибо преподобный говорил ей: «Напрасен труд твой, я только ради страха Божия гнушаюсь тебя, нечистый». Услышав это, женщина приказала давать ему ежедневно по 100 ран. Напоследок она приказала оскопить его. Господь не оставил подвижника без мщения. В 1027 году Болеслав внезапно умер. В народе произошел мятеж, во время которого были убиты многие паны, в том числе и бесстыдная жена. Оправившись от ран, преподобный Моисей пришел в Печерский монастырь, нося на себе мученические раны и венец исповедания как победитель и храбрый воин Христов. Возможно, это произошло в 1031 году, когда великий князь Ярослав вернул на Русь многих пленников. Святой Моисей пришел в пещеру к преподобному Антонию и в течение 10 лет подвязался там в посте и молитве. За великое целомудрие Господь дал преподобному Моисею власть исцелять плотские страсти. Однажды к святому пришел инок, боримый плотской страстью, и молил его помочь в искушении. Преподобный Моисей сказал: «Никогда в жизни ни с одной женщиной слова не говори». Брат обещал исполнить совет преподобного. У святого Моисея была в руке палка, без которой он не мог ходить от полученных ран. Этой палкой он прикоснулся к груди пришедшего к нему брата, и тотчас тот был избавлен от искушения. Преподобный Моисей провидел свою кончину. Причастившись святых Христовых тайн, он мирно почил 26 июля 1043 года, еще при жизни преподобного Антония, представление 1073, и был погребен в ближних пещерах. Прикосновением к святым мощам преподобного Моисея и усердной молитвой к нему печерские иноки исцелялись от плотских искушений. Известно, что преподобный Иоанн Многострадальный, представление 1160, более 30 лет мучимый плотской похотью, по повелению Божию, обратился с молитвой к святому Моисею и получил исцеление. Частицей мощей преподобного Моисея он исцелил приходившего к нему инока, также страдавшего от плотской страсти. Божественный голос сказал святому Иоанну, что преподобный Моисей в своем подвиге за целомудрие стал выше Иосифа Прекрасного. Житие преподобного Моисея Угрина написано монахом Киево-Печерского монастыря преподобным Поликарпом. Святые мощи преподобного Моисея и поныне лежат нетленно в пещере преподобного Антония, подавая всем победу над блудными и нечистыми страстями.